Эпилог. Зима в Тюмени началась в середине октября. Хруст снега под ногами переносил в детство, к воспоминаниям 20-летней давности. Обшарпанные дома, серое небо, фонарные столбы с подбитыми лампами. Все было таким же, как раньше. Дым из труб густым облаком поднимался вверх, подъемные краны выглядывали из-за полуголых новостроек. Выходя из такси, Кирилл наступил в сугроб. Дороги здесь никогда не чистили. После того, как он отморозил пальцы в Петербурге, походка его изменилась. Прихрамывая на левую ногу, Кирилл подошел к подъезду и позвонил в домофон. Отряхнул снег с ботинок, пока поднимался по ступенькам. Всю дорогу в самолете, то засыпая, то просыпаясь, он думал о первых словах, которые скажет при встрече. Остановившись у двери, он досчитал до 10, выдохнул и нажал кнопку звонка. Мама открыла дверь и отшатнулась назад, не веря тому, что перед ней стоит Кирилл. Он крепко зажмурился, тоже сверяя образ из памяти с реальным объектом, потом сделал шаг вперед и обнял мать. Срок разлуки был слишком долгим, чтобы им хватило одного вечера. На маленькой кухне на плите кипел борщ, за окном шел снег. Толстый рыжий кот терся о ноги и урчал. Когда мама достала из холодильника бутылку водки и поставила на стол, Кирилл сказал, что не пьет, и попросил чаю. Оказалось, что Вадима не стало 3 года назад. Он умер за 2 месяца до того, как умер отец Кирилла. Теперь между ними никого не было. После ужина мама постелила Кириллу на диване в гостиной. Она сидела рядом, пока сын не заснул, а потом ушла на кухню и разрыдалась. Утром Кирилл позвонил Сереже, рассказал, что приехал в Тюмень и вечером идет в гости к его маме. Сережа в это время отвозил Аню в аэропорт. С 2 коричневыми чемоданами она встретила его у подъезда. Села в машину и протянула ключи с фигуркой Дарта Вейдера от «Звездных войн». «Передай ключи Веронике. Пусть заходит хотя бы раз в неделю, проверяет, мало ли что». Сережа кивнул и включил «Земфиру», признана в России иноагентом. «До свидания, мой любимый город». «А чего ты сама с ней не встретилась? Ты ведь надолго улетаешь». «Да как-то не до этого было». «Спасибо, кстати, что приехал. Я хотела нормально попрощаться, а то по-дурацки все вышло». Аня потянулась, чтобы поцеловать его, но Сережа отвернулся. «Наверное, вряд ли я смогу тебя когда-нибудь забыть. Точнее, я каждый день пытаюсь, но ничего не получается. Слишком мало времени прошло. Каждая встреча стоит перед глазами. И так перед женой стыдно. Ты даже не представляешь, как стыдно», — сказал он. «Представляю. Но сейчас у вас все нормально?» Хотелось услышать, что нет. «Да, Соня устроилась на работу юристом по авторскому праву. Она очень умная, но с людьми сходиться не умеет. А Вероника ее познакомила с Тамарой. Та взяла Соньку в свою компанию. А еще она ходит к психологу, тоже вместе с Вероникой. Травмы прорабатывает. Я рад, что у нее свои дела появились. Теперь мы почти не пересекаемся дома». Слышать про Соню оказалось неприятно. Вспомнился смех Кирилла, когда они шли по ночной Москве и допивали виски из горла. Тогда она попыталась его поцеловать. Не получилось. Аня отвернулась к окну, закружилась голова. «Зря ты тогда остался у меня в первый раз», — сказала она. «В том-то и дело, что не зря. Но ты не пиши мне больше». «Ну, ладно». Аня кивнула, достала телефон и удалила номер Сережи. «Как думаешь, Вероника с Кириллом разведутся?» «Надеюсь. Они крутые ребята, но только когда каждый сам по себе. Чтобы быть парой, этого недостаточно». Сережа донес чемоданы до стойки регистрации и вернулся в город. Кирилл дал ему должность управляющего в своей компании. «Надо работать. купить новую квартиру, каждую свободную минуту занять делами, чтобы забыть прошлый год и все, что случилось. Вернуть доверие жены, искупить вину. Семейная жизнь — очень сложная вещь, хотя со стороны выглядит просто. Текст читала Марина Истомина.